Роберт МакКаммон. «Жизнь мальчишки». Читает актриса Юлия Тархова. Предисловие. Почему я написал «Жизнь мальчишки»? Оказывается, легче написать книгу, чем написать о книге, которую ты написал. Есть ли в этом смысл? Да, есть. Наверное, потому что уже написанная книга словно вырублена в камне. Здесь уже не убавить, не прибавить. Все на своих местах. А может и нет, потому что писатель, если ему повезет, еще не вырублен в камне и находится в пути, то есть узнает все больше и больше о том, как писать. Поэтому иногда трудно оглядываться на более ранние работы. Неизбежно найдешь такое, что захочется убрать или добавить, но каменную глыбу не сдвинуть. В то же время замечу, оглядываясь назад и перечитывая «Жизнь мальчишки», я нахожу немногое, что хотел бы изменить. Всегда верил, когда работа над книгой подходит к концу, большая удача для автора, если в ней окажутся 50% того, на что он надеялся, когда начинал свой труд. Завершив «Жизнь мальчишки», я обнаружил в ней, к своему удивлению, около 90% того, что надеялся увидеть на страницах этой книги. Когда я пишу, никогда не имею четкого плана. У меня есть, как я их называю, ключевые сцены, то, что происходит в начале, в середине и ближе к концу, и, как я надеюсь, позволяет мне идти в правильном направлении. Однажды я попытался использовать план и не закончил книгу. Я уже знал все, что должно случиться. Так в чем же смысл? Пожалуй, я пытаюсь сказать, что пишу прежде всего для самого себя. Хочу стать первым читателем. Хочу писать книги, которые прочел бы для удовольствия, если бы так усердно не работал, чтобы написать их. В этом есть смысл, по крайней мере для меня. И такой подход к писательству всегда дает мне возможность что-то предвкушать в будущем. Итак, если вы держите сейчас в руках это новое издание «Жизни мальчишки» и просматриваете эту мою болтовню, вы, возможно, уже прочли книгу или собираетесь читать ее в первый раз. Думаю, я сумел вам объяснить, почему написал эту книгу. Но вначале позвольте дать вам ответ на вопрос, которые мне часто задают в связи с этим произведением. Вопрос следующий. Не является ли «Жизнь мальчишки» автобиографической книгой? Ответ «да». Я действительно считаю себя персонажем книги, но я не Кори, главный герой. С кем же я больше всего идентифицирую себя в «Жизни мальчишки»? Об этом расскажу немного позднее. О книге. Она начиналась с загадочного убийства в маленьком южном городе и намечалось, что в ней окажется еще одна тайна, связанная со вторым городком, который был затоплен и оказался на дне озера. Главным героем должен был стать шериф и... Господи, здесь меня потянуло в сон. Я долго и внимательно перечитывал 200 уже написанных страниц и решил, что этот сюжет не сработает. В картине не просматривались жизненные черты. В течение нескольких лет я держал в голове историю мальчика, который хочет стать писателем, и события, происходящие в его родном городке, которые повлияли на его жизнь. Но все время откладывал все это в долгий ящик. И вот в моей голове вновь возникли южный город и убийство, и я подумал, хорошо, попробую написать книгу о мальчике. Я начал писать «Жизнь мальчишки» без всякого плана, но идей у меня было много. И внезапно картина заиграла красками. Она обрела яростную жизнь, которую я прежде редко ощущал в своих произведениях. Я бегло просмотрел написанное. Теперь, не говоря уже о том, что работа над книгой не представляла собой трудности, и мне не приходилось многое обдумывать и работать сотни и сотни часов, жизнь мальчишки действительно продвигалась, и мне приходилось лишь слегка поворачивать рулевое колесо, чтобы задать правильное, на мой взгляд, направление. Вот так бывает с писательством, такая эта штука. Когда не пишется, ни одна душа на свете тебе не поможет. Ни жена, ни брат или сестра, ни лучший друг, ни редактор, никто. Потому что никто не понимает твою работу так, как ты сам. Если возникает проблема, решать ее тебе, и только тебе. И наоборот, когда работа идет хорошо, что можно сказать? Что я слышу пение ангелов? Слышу музыку сфер или нечто подобное, что каждое предсказание судьбы гласит «Большой успех ждет тебя впереди, если ты чего-нибудь не напутаешь». Думаю, что-то вроде этого. Когда работа идет хорошо, ты видишь, что картина обретает жизнь. Люди реальны. Ты знаешь их, видишь их лица и понимаешь, что некоторым образом творишь жизнь. Не думаю, что в мире есть большая радость. Когда жизнь мальчишки оказалась окончена, я испытал эйфорию от того, что сделал. Я отправил книгу издателю, думая при этом: «Рик, они позвонят тебе, будучи на седьмом небе, и скажут, что и не подозревали в тебе такого таланта, не похожего ни на что, и как они рады, что тебе удалось выполнить такую замечательную работу». Я ждал. Долго ждал. Наконец мне позвонили. «Рик, послушай, ну ты знаешь, насчет книги, нам она действительно понравилась, но это история об убийстве, и ты собьешь с толку читателей, они будут думать, что книга автобиографическая. Знаешь, тебе придется выбросить все, что ты написал о городе и его людях, и сосредоточить внимание на убийстве». «Простите? Простите, я только... Наверное, что-то не в порядке с телефоном. Извините». Собравшись с духом, я перезвонил и сказал: «Мы обсудим то, о чем вы говорили, в вашем офисе завтра». Потом я поехал в аэропорт с парнем из Бирмингема, Алабама, без всякого литературного образования, но любящим читать и писать, и с чувством, что в этот раз мне предстоит отстаивать то, во что я верю. И я полетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться лицом к лицу с важными издательскими шишками. Я сказал, что в книге ничего менять не могу, и если они продолжат настаивать на этих изменениях, мне придется разорвать подписанный с ними контракт, пусть даже из-за этого веселый костер моей карьеры превратится в пепел. Они привели некоторые факты и цифры из диаграммы, висящей на стене, о том, какие неприятности случаются у писателей, которые пытаются выйти за пределы отведенных им рамок. Но потом сказали: «Ладно, пусть будет по-вашему. Вы автор, если вы так убеждены в своей правоте, мы полагаемся на вас». Это было здорово. По-настоящему здорово. И все же, понимаете, когда кто-то смотрит на вашего ребенка и говорит: «Ну что ж, очень милый и хороший и сильный», частичка радости творения улетучивается, частичка желания, заставившего вас стать писателем, очень тихо выходит за дверь. «Жизнь мальчишки» была написана не для детей, но за годы, прошедшие с ее первой публикации, она приобрела огромную аудиторию среди юных читателей. Не знаю точных цифр, но ее изучают в школах по всей стране. Я знаю это, потому что много раз выступал перед школьниками и студентами, изучающими английский язык, в гимнастических залах и аудиториях. Однажды я получил письмо от шотландского джентльмена, которому было за 80, в другой раз от 13-летнего мальчишки из Сиэтла, и оба писали, как им понравилась книга. Думаю, она теперь издана во всем мире. Удивительно видеть обложку японского издания с изображением кори, стоящего на берегу озера. Должен упомянуть еще об одном полученном письме, потому что оно стало для меня... Не знаю даже, как мне описать свои чувства. Несколько лет назад мне написала женщина и сообщила, что скончался ее престарелый отец, который попросил перед смертью, чтобы экземпляр его любимой книги похоронили вместе с ним. Она хотела, чтобы я знал об этом. Ее отец вновь и вновь перечитывал эту книгу. Он делал это так часто, что произведение превратилось для него в постоянного спутника и собеседника. Не так давно я побывал в большом книжном магазине, причем не в моем родном городе, и набрел на стенд, обозначенный как «Стол классиков». На этом стенде стояли романы Диккенса, Гюго, Стейнбека, Твена, Жюля Верна, Абдайка, Воннегута. Все, что учителя рекомендуют для чтения учащимся, то, что им следует прочитать, чтобы мир не стал хуже. Там же находилась и моя книга. Жизнь мальчишки лежала среди этих книг, этих великих имен. Мое дитя. Я сомневаюсь, что смогу когда-нибудь написать еще одну книгу, достойно оказаться на этом стенде. Бог свидетель, я буду пытаться. Но здесь уже есть одна моя книга, и, думаю, одной достаточно. Персонаж, с которым я в первую очередь идентифицирую себя в жизни мальчишки, наверное, вы уже поняли, это Вернон, чья мечта разрушилась под тяжестью доски с диаграммой, упавшей со стены. потому что он не выдержал жизни в том офисе в Нью-Йорке, потому что без боя вернулся домой в Зефир и отгородился от окружающего мира. Он пробудился и по-прежнему был жив. Я всегда хотел где-то использовать эту фразу. Мне кажется, это удачное место. Если вы читаете «Жизнь мальчишки» в первый раз, я надеюсь, что она вам понравится. Надеюсь, что благодаря ей вы сможете побывать в местах, о существовании которых даже не догадывались, в местах, о существовании которых, возможно, забыли. Если вы читаете книгу во второй или в третий раз, добро пожаловать в Зефир снова. Вы вновь прочтете о жизни Кори и его мире, о вечно длящихся летних днях, о восхитительных тайнах, о скрытых от постороннего глаза местах и магии, которая есть в каждом из нас. Просто иногда она сворачивается калачиком и ложится спать, дожидаясь, когда ее лучший друг вернется домой. Спасибо вам. Роберт Рик МакКамон, 29 января 2008 года, сразу же после полуночи. Ватагой шумных бестий, всех дьяволов страшней, по самым гиблым чащам гоняли мы чертей. А выпив лимонада, сквозь горлышко и дно на горизонт смотрели. Он был недалеко. За ним, в краю волшебном, и наш остался след. Хоть на автомобиле туда дороги нет. Нам были псы, как братья. На великах на Марс, оттуда и обратно гоняли мы не раз. Тарзаном на лианах любили мы летать. И шпаги словно зорро отважно обнажать. Грядущая казалась далекую страной, где мамы не старели, где каждый был герой. Напоминало время зыбучие пески, взахлеб тогда мы жили, плевав на синяки. В зеркале седины я вижу у висков, но книга не об этом, она для пацанов. Прежде чем мы начнем наше путешествие, хочу сказать вам важную вещь. Я сам пережил все то, что изложено на этих страницах. Но когда ведешь повествование от первого лица, возникает одна проблема. Читатель уже заранее знает, что рассказчик в конце не будет убит. Поэтому, что бы со мной ни происходило, вы можете быть уверены, что я пережил все это. И подобный опыт мог сделать меня как чуточку лучше, так и чуточку хуже. Впрочем, об этом вы сможете составить собственное мнение. В некоторых местах этого рассказа вы, пожалуй, скажете: «Эй, погодите-ка, откуда он мог тогда знать, что это событие произошло, либо что тот человек сказал или сделал то-то и то-то, если самого рассказчика там вовсе не было?» Ответ на этот вопрос таков. Многое я узнал позже, что дало мне возможность заполнить пробелы, а в некоторых случаях пришлось додумывать события, иногда изменяя то, что происходило на самом деле. Я родился в июле 1952 года и сейчас нахожусь на пороге своего 40-летия. Уже солидный возраст, не правда ли? Я больше не многообещающий молодой талант, как меня называли критики. Я тот, кто я есть. Писать я начал еще в школе, а придумать всевозможные истории стал задолго до того, как понял, чем же на самом деле занимаюсь. Писателем себя по-настоящему ощутил в 1978 году. После первой публикации. Или я был всего лишь автором? Сочинителем книг в мягких обложках, как пели когда-то Битлз? Или автором книг в твердых переплетах? В одном я определенно уверен, я всегда мечтал увидеть свои книги в твердых переплетах. Я страдал от пинков и улыбался, встречаясь с добрым к себе отношением, как и любой из наших братьев и сестер в этом изменчивом мире. Бог благословил меня, наделив способностью кроить характеры и миры из словесной ткани. Так кто же я? Писатель? Автор? А может быть, просто рассказчик? Мне захотелось изложить на бумаге то, что сберегла моя память. Так мои воспоминания сохранятся надолго. Дело в том, что я верю в магию и волшебство, потому что родился и рос в удивительное, волшебное время в волшебном городке, в котором жили волшебники. Увы, мало кто понимал, что мы жили в паутине магии и волшебства, связанные с серебряными нитями случайностей и обстоятельств. Но я знал об этом всегда. Когда мне было 12 лет, мир был моим волшебным фонарем, и благодаря его зеленому свечению я видел прошлое, настоящее и мог заглядывать в будущее. Возможно, у вас и было то же самое, просто вы не можете вспомнить об этом. Видите ли, я думаю, что мы все несем в себе волшебство в начале нашей жизни. Все мы рождаемся с ураганами, лесными пожарами и кометами в душе. Мы рождаемся, наделенные даром петь, как птицы, читать по облакам и видеть нашу судьбу в крупинках песка. Но чем больше мы узнаем, тем меньше волшебного остается в наших душах. Волшебство уходит от нас вместе с привычкой посещать церковь со шлепками родителей. Оно вымывается и вычесывается из нашей души. Мы вынуждены выбирать прямые и узкие дорожки. Нам постоянно твердят, что мы должны воспитывать в себе чувство ответственности. Нам следует поступать так, как приличествует нашему возрасту. Нам велят сначала вырасти, повзрослеть. Боже мой! А знаете почему? Потому что люди, которые так говорят, боятся нашей юности и нашей необузданности, потому что волшебство, которым мы обладаем в детстве, заставляет их стыдиться и горевать о том, что они позволили погубить в самих себе. Когда ты удаляешься от всего этого, то действительно не можешь вернуть это назад. Потом могут возникать лишь мимолетные мгновения, какие-то секунды ощущений и воспоминаний. Когда люди плачут в кино, это происходит потому, что в темном зале их на миг омывают золотые воды магии. Это длится какой-то миг, не более. Потом они вновь оказываются на ярком, безжалостном солнце неумолимой логики и рассудка, и солнце это иссушает их души. Они продолжают испытывать какое-то легкое сердечное томление, сами не зная почему. Но когда песня пробуждает воспоминания, когда пылинки попадают в луч солнечного света, приковывая внимание и отвлекая от остального мира, когда ночью слышишь, как где-то далеко стучат колеса поезда и гадаешь, куда он может направляться, ты выходишь за отведенные тебе пределы и на краткий миг оказываешься в сфере волшебного. Именно в это я и верю. Правда жизни в том, что с каждым годом мы уходим все дальше и дальше от той сущности, с которой были рождены. Мы взваливаем на себя многочисленные обязанности. Некоторые из них приятные, некоторые не очень. С нами происходят разные события. Умирают те, кого мы любим. Некоторые попадают в аварии и становятся калеками. Люди по той или иной причине сбиваются с пути. Такое нередко случается в нашем мире безумных лабиринтов. Жизнь делает все возможное, чтобы лишить нас воспоминаний о волшебном. Вы даже не подозреваете, что это происходит с вами, пока в один прекрасный день не ощутите какую-то потерю, не зная наверняка, что именно утратили. Словно вы улыбнулись хорошенькой девушке и услышали в ответ удивленное «Сэр». Это просто происходит с вами, вот и все. Воспоминания о том, кто я и где жил, для меня очень важны. Они составляют существенную часть того человека, каким я хочу стать, когда подойдет к концу мое путешествие. Мне просто необходима память о магии и волшебстве, если я когда-нибудь собираюсь вернуть их себе. Мне нужно знать их и помнить о них, и я хочу рассказать вам об этом. Меня зовут Кори Джей Маккинсон. Я родился в городке под названием Зефир на юге Алабамы. Там никогда не бывает слишком холодно или слишком жарко. Улицы Зефира затенены черными дубами, а у домов имеются веранды и противомоскитные сетки на окнах. Есть парк с двумя бейсбольными площадками, одна для детей, другая для взрослых. Вода в общественном бассейне отличалась чистотой и синевой, и дети ныряли в самую глубину за монетками, лежащими на дне. Каждый год 4 июля в Зефире устраивали барбекю, а в конце лета — литературный конкурс. В 1964 году, когда мне было 12 лет, население Зефира насчитывало примерно 1500 человек. Достопримечательности города включали кафе «Яркая звезда», магазин «Вулвард» и маленькую бакалейную лавку «Пигли-Вигли». На 10-й трассе был даже дом, где жили плохие девушки. Телевизор был не в каждой семье. В округе существовал сухой закон, что означало процветание подпольной торговли спиртным. Дороги вели на юг, север, восток и запад, а ночью мимо проходил товарный поезд в сторону Бирмингема, оставляя после себя запах окалины. В Зефире было 4 церкви, начальная школа и кладбище на Полтерхилле. Озеро здесь такое глубокое, что его вполне можно считать бездонным. Мой родной город был полон героев и злодеев. Здесь жили честные люди, которые знали чистую красоту правды, и такие, кто ложь возвел в идеал. Мой городок наверняка напоминает тот, где провели свое детство вы. Но все же Зефир был волшебным местом. Там при свете луны по улицам прогуливались духи. Они выходили из могил на заросшем травой кладбище, стояли на холме и разговаривали о старых временах, когда Кока-Кола имела свой подлинный вкус, когда можно было запросто отличить демократа от республиканца. Я знаю это, я сам их слышал. Легкий бриз дул вдоль улиц, проникая сквозь противомоскитные сетки на окнах, и приносил с собой в дома легкий аромат жимолости и пробуждающейся любви, а зазубренные синеватые молнии разбивались о землю и будили ненависть. У нас случались ураганы и засухи, а речка, которая протекала рядом с нашим городом, имела дурную привычку разливаться. В мою пятую весну наводнение принесло на улицы змей, потом сотни ястребов, словно черный смерч, спустились на землю и унесли змей в своих смертоносных клювах, а река незаметно вернулась в свои берега, как побитая собака. Потом показалось солнце, словно над городом прозвучал трубный глаз, и над ржавыми, будто запятнанными кровью крышами моего родного городка, заклубился пар. У нас была своя чернокожая королева, которой было 106 лет. У нас был свой меткий стрелок, спасший жизнь Уайту Эрпу у короля Окей. У нас было чудовище, которое жило в реке, и тайна, связанная с озером. У нас было привидение, которое витало над дорогой, преследуя черный гоночный автомобиль с языками пламени на капоте. У нас были свои Гавриил и Люцифер, а также мятежник-конфедерат, восставший из мертвых. У нас были иноземный завоеватель, мальчик с совершенной рукой и, наконец, динозавр, преспокойно прогуливающийся по Мерчант-стрит. Это было волшебное место. Мои воспоминания о мальчишеской жизни окутаны ореолом волшебства. Я помню и хочу всем вам об этом поведать.